Глава 9. Заходить в здание суда на следующий день категорически не хотелось. Анна так и зависла прямо у порога. Вокруг бегали люди, намного активнее, чем тогда, в первый день. В зале уже собрались все эксперты. За кафедрой легко можно было рассмотреть беспокойную голову Джуна, снующую вдоль длинного стола. Журналисты оживились и придвинули камеры ближе. Ей надо было сделать над собой усилие и ввести себя внутрь, но сделать это было трудно. Заставлять себя было ее хобби, если честно. Как и любой человек, прошедший огонь, воду и медные трубы медицинских университетов, академий и школ, она хорошо умела надавить себе на горло. Не спать ночами перед экзаменом, не есть, не пить и не отдыхать 11 месяцев каждый год долгие лета подряд, чтобы потом 12-й месяц не спать, не есть и не отдыхать уже на работе, но с ощущением выполненного дела. Дела в университете не заканчивались никогда. Ты никогда не был достаточно хорошо подготовленным, достаточно хорошо зазубрившим материал. Все твои успехи были лишь удачей, помноженной на упорство. Много лет после окончания университета она просыпалась иногда по ночам от того, что говорила одну и ту же фразу. «Завтра английский». Почему именно английский, с которым никогда не было проблем, осталась загадкой ее извилистых долей головного мозга? После обучения она заставляла себя не удрать из ординатуры, предварительно разбив лицо своему куратору. Терпеть, выжидать, заставлять — вот чему ее научило высшее медицинское образование. Эти качества потом здорово ей пригодились в жизни с Джуном. Она возненавидела Сеул, ведь цветущий в апреле сакуры по всему городу вызывал в ней приступ тошноты. Но она терпела, наступала на горло и ждала. Прекрасно понимала, что застряла в абьюзе, но ничего не могла с собой поделать. Дышать было возможно только рядом с Джуном и только по его команде. Благо, Кензаку Макимура был в ее жизни. Однажды, в очередной раз отводя от него глаза во время неприятного разговора под заголовком «Ты живешь со сволочью, и, видимо, тебе это нравится, так зачем я это все слушаю в 100-тысячный раз?» Кен залепил ей пощечину. Она даже не поняла, как это произошло. Слезы ее душили. Голос сорвался в нежелании рассказывать об эгоистичности Джуна и его сильнейшем давлении на нее. И вот горячий удар по щеке. Слезы высохли мгновенно. Рот открылся от изумления. Кен смотрел на нее абсолютно спокойно. Ее никогда не били. Родители и мужчины не поднимали на нее руки ни до, ни после этой пощечины. Чувства были смешанными. Непонятно было, как реагировать на подобный выпад. Кен невозмутимым голосом сказал тогда: «Либо ты уйдешь от него сегодня живой, либо не проси меня навещать тебя в психиатрической клинике». В тот же вечер она собрала свои вещи в пустой квартире, села в такси и направилась с Кеном в аэропорт. Поездка заняла всего 40 минут. За эти 40 минут Анна купила билеты, позвонила Машке и сообщила, что возвращается в Россию, и написала сообщение Хуану. За эти же 40 минут Джун вернулся домой, не досчитался ее вещей в квартире, сделал один звонок, и аэропорт полностью перекрыли в готовности взять похитителя Кензаку Макимура с поличным, то есть с ней. Анна заплатила огромные деньги какому-то служащему аэропорта, чтобы он провел их в зону вылета самолетов и сам зарегистрировал билеты на рейс Сеул-Лондон. Они сидели вдвоем на мягком ковре аэропорта, ожидая посадки на спасительный рейс. Оба были в серых толстовках и джинсах, чтобы не привлекать внимания. Вокруг носились сотрудники охраны и представители авиакомпаний. Только двое на этом ковре понимали, кого все ищут. «На проверку списка пассажиров разных компаний у них уйдет минут 30, не больше». Кен ласково взял ее за руку. «Нет, думаю, больше. Не ордер же он получил на наше задержание». «Посадка скоро начнется, а через час ты будешь в небе на пути к Мэривезеру. Долго не задерживайся в Лондоне, он будет тебя там искать в первую очередь. У меня есть домик на Хоккайдо. Никто о нем не знает, даже в налоговой. Он оформлен на мою бывшую жену. Здесь адрес и ключи». Он протянул небольшое черное портмоне. «Кен, ты чего? Что ты надумал?» «Анна, слушай, это очень напоминает плохой боевик, но наш Джуни — любитель театральщины. Нет, он не понимал никогда. Нет, от тебя он не примет однозначно. Садись в самолет, ни о чем не думай. Мы с Хуаном выкрутимся». Кензаку поднялся и скрылся в потоке пробегающих людей. О том, что происходило далее, Анна узнала уже в Лондоне от Хуана и его армии адвокатов, понадобившейся для вызволения Кена. Кен зарегистрировался на рейс до Парижа, снял капюшон толстовки и был взят через 10 минут. В темной комнате для задержанных преступников, больше похожей на обычную подсобку аэропорта, его держали минут 20 в неведении. Кен подозревал, что ищут Анну, и мысленно отсчитывал минуты до вылета самолета в Лондон. 20 минут. Надо продержаться еще 20 минут. 19. Спустя ровно 20 минут двери подсобки распахнулись, и в них влетел разъяренный Джун. Его всегда безупречно уложенные волосы топорщились в разные стороны, воротник рубашки был расстегнут, лицо покрылось пятнами. «Где?» Голоса его даже нельзя было расслышать. Он шипел, как змея. «А, Джуни, рад тебя видеть, как дела? Давно мы не пересекались, все как-то времени не было». Джун ловко сгреб его толстовку в руку и приподнял Кена из-за стола. «Я спросил, где она?» Мягко, но настойчиво Кен отстранил его и разжал кулак под своим подбородком, освобождая одежду. «Не надо горячиться. Улетела, Джуни, уже улетела». Поверить своим глазам было трудно, но выражение лица у Джуна резко изменилось. Он словно оцепенел и не мог расслышать сказанного. Начальник охраны аэропорта, высокий статный человек в летах и гражданской форме, окруженный несколькими сотрудниками, явно хотел закончить побыстрее. «Господа, давайте проясним ситуацию. Я так понимаю, вы, Кензаку Макимура, здесь один, без никого?» На последней фразе он осекся и быстро взглянул на Джуна. «Да, все верно. Я один. А в чем, собственно говоря, причина моего задержания? Я опаздываю на рейс. В Париж, знаете ли, собрался». Судя по лицу начальника, он тоже хотел бы знать, в чем причина его задержания. Но виновник этой сцены не шевелился и только старался продышаться, глядя из-под лобья на улыбающегося Кена. Слегка откашлявшись, начальник продолжал. «Что ж, если никаких других вопросов к вам нет, то это маленькое недоразумение можно считать исчерпанным». Джун, наконец, ожил и не обратил внимания на людей вокруг. Его зрение сделалось туннельным и выхватывало только Кена. «Где она?» «Джун, я же сказал, улетела. Только что. Узнать, куда тебе не составит труда, я думаю. Почему она улетела, я не знаю, это ваше дело». «Господин начальник?» «Да, господин Лин». Начальник счастливо оправил пиджак, рассчитывая, что эта передряга закончена. «У вас есть ордер на арест. Действуйте, как полагается в таких случаях». Лица всех присутствующих вытянулись, а Джун быстро покинул подсобку. Долгих 6 недель и 2 международные адвокатские конторы вытаскивали Кена из сеульской тюрьмы за похищение, которого не было. Анна сменила все телефоны, карты и скрывалась на Хоккайдо, как только смогла встать и улететь из Лондона, потому что прибыла она туда в кресле для инвалидов. Из-за стресса у нее началась невропатия, и ноги отказались слушаться. Хуан нанимал охранников для нее, разбирался с бушевавшим Джуном и обеспечивал перелет Кена сразу из тюрьмы. Въезд в Южную Корею им троим был закрыт пожизненно, о чем сообщило консульство каждому в официальном письме. Через 1,5 года бесплодных поисков Джуна по миру и 1,000 угроз от него Хуану, Анне пришло письмо о виде на жительство в Южной Корее. Через 1 год — о гражданстве. Документов она не подавала. Письма приходили на адрес Хуана в Лондоне. За 1 год силы Джуна стали почти безграничны. Наконец, она смогла вернуться в Москву. Джун перестал ее искать. Волна стыда накатила на нее у входа в зал. Никогда еще ей не было стыдно за то, как она улетела из Сеула. А сейчас резко стало. Это была слабость, безусловно. Слабость — не сопротивляться деспотизму любимого человека или уйти от него. Слабость — без объяснений причин сбежать из страны. Слабость — скрываться почти 1 год под кровом дома друга. Вот за слабость и было стыдно. Она себя вообще редко прощала и не позволяла промахи. Вздохнув, она переступила порог зала и направилась к своему креслу. Секретарь, желтая лента, и вот она присела между Хуаном и Кеном. «Сегодня обещают жаркие дебаты». «Между кем и кем?» Анна задала риторический вопрос, но Хуан еще 1 пару минут пытался на него ответить, хотя бы сам себе. Доклад специалиста репродуктивной медицины ВОЗ будет в первой части заседания. После перерыва выступит юрист Международной коллегии адвокатов. Начинается. Кен картинно потер руки. Анна заметила, как Мэрил Стайнс в самом начале ряда пристально смотрит на них троих. Она слегка наклонила голову в приветственном поклоне. Анна ответила холодной улыбкой. Специалист ВОЗ оказался невысоким мужчиной средних лет. По виду норвежец или бельгиец с приятным французским акцентом. Глаза его лучились добродушием, а на лбу сразу после занятия кафедры появились мелкие морщинки часто смеющегося человека. На нем был просто костюм безликого песочного цвета и галстук, удивительно неподходящий ему. Рассмотрев докладчика, Анна перевела взгляд в сторону стаи пустоглазых напротив. Все пятеро пристально следили за их частью зала, даже не повернувшись к смешливому человеку. Поприветствовав собравшихся и сказав пару стандартных фраз, представитель ВОЗ начал очень быстро читать с бумаг перед собой, особо не останавливаясь и не следя за смыслом фраз. Понятно, что доклад ему написали, и все, что требовалось, воспроизвести заранее утвержденное. Джун в центре стола у кафедры сложил перед собой руки и уставился в одну точку. Все просто ждали, когда это закончится. «Из последних отчетов наших сотрудников по всему миру мы можем получить самую достоверную информацию о положении дел. Наш департамент в Южной Америке докладывает о 450 тысячах успешных протоколах ЭКО. Сразу сделаю отступление для стенографистов. 2 недели назад мы объединили департаменты крупных стран Южной Америки в один из-за низкого числа случаев рождаемости. Теперь это одно подразделение ВОЗ на континент. Департамент Северной Америки дает данные о 674 тысячах успешных протоколов ЭКО за прошлый год. Это лучшие показатели среди всех континентов. Департамент Австралии и стран Океании сообщил о 101 тысяче протоколов, завершившихся беременностями. Департамент стран Азии — 340 тысяч. Департамент стран Европы — 297 тысяч. Россия отнесена в статистике к странам Азии. Прошу заметить, что речь идет только о протоколах ЭКО. Вопрос с рождаемостью еще хуже, поскольку частота потерь даже с нашими успехами в области наблюдения беременности остается довольно высокой. Частота рождаемости. Анна закрыла глаза и перестала слышать внешний мир. Статистику рождаемости она знала отлично. Плохая статистика, что уж там говорить. Но она хотя бы была. Какое-то количество успешных подсадок эмбрионов, мизерное количество родившихся детей. Числа угнетали, потому что они явно проигрывали эту битву. Со временем проиграют, безусловно. Но почему своими руками люди хотят перестать сражаться? Она не могла понять. Хотя нет, вспомнила. Чтобы власть не сосредоточилась в руках очень малочисленной касты врачей, все это затеяно. Именно из-за несуществующей еще власти все человечество отправляют на заклание, словно стадо овец. А ей предстоит на это спокойно смотреть, даже принимать участие. И что бы на это сейчас сказал тот смешной дедушка со скамейки у ее отеля? Она невольно улыбнулась и открыла глаза. Человечек из ВОЗ все еще выступал. В то время как Департамент стран Африки сообщает о нулевой успешности протоколов. Исходя из этих статистических данных, мы не можем не заметить, что распределение частоты успешных протоколов ЭКО, пролонгируемых беременностей и родов, распределяются крайне неравномерно. Для подготовки этого доклада мы запросили данные об этнических меньшинствах в наших комиссиях сохранения разнообразия человечества. Хуан наигранно протянул. «О, ничего себе, что появилось! Комиссия сохранения разнообразия человечества!» Анна обратила внимание, что Хуан, она и Кен, так же, как и Джун, сидят, скрестив на груди руки, смотрят в одну выбранную точку. «Психологом быть не надо!» — пронеслось в голове, и она уронила руки на колени. Еще и Стайнс наверняка мониторит их. На Мэрил не хотелось смотреть совершенно, даже чтобы проверить свои догадки. Поэтому она доверилась своему воображению. Усыпанный морщинами смеха человечек поспешно ретировался с кафедры. Анна даже не заметила, как это случилось. Ему на смену вышел высокий статный адвокат. То, что он адвокат, можно было даже не объявлять. Все в нем говорило об этой профессии. Темно-синий костюм идеального покроя, явно индивидуального. Красивое, ухоженное спортом и правильным питанием лицо. Размеренное плавное движение и какая-то картинность всего образа сразу давали понять, чем занимается этот человек. Он был похож на актера, как, впрочем, и все дорогие, хорошие адвокаты. На Джуна было страшно взглянуть. Он сидел все в той же позе, но глаза его перестали быть прозрачными и словно вобрали внутрь себя всю ненависть и злобу, превратившись в темно-карие. Анна прекрасно знала этот симптом. Темные глаза Джуна не сулили ничего хорошего. Однажды она заговорила с ним о ребенке, и его глаза точь-в-точь, как сейчас, налились цветом жирной весенней почвы. Над ним словно воронка повисла. Воздух сгустился, стал темнее, плотнее. Глядя в его сторону, дышалось с отягощением. Адвокат мило улыбнулся всем журналистам и обвел рукой кафедру. «Дамы и господа, вы присутствуете при знаковом событии». Он сделал длинную паузу, словно ожидая, пока все до последнего в зале зафиксируют свое внимание на нем. «Никогда прежде наш мир не имел подобного прецедента. Наша планета готова сказать нам «нет». И мы должны были ее услышать, но упорно отвергали даже такую возможность. Более того, упорно продолжали верить, что можем ее не слышать. Можем вторгаться в ход вещей, направлять их по своему усмотрению и не иметь за это наказания». Анну слегка затошнило от пафоса и глупости этой речи. Адвокат же тем временем был явно собой более чем доволен. Слова вылетали из его уст и словно громом разносились по притихшему залу. Надо признать, что комизм ситуации замечали совсем немногие. Журналисты слушали с открытыми ртами, даже пять голов с рыбьими глазами увлеченно следили за выступлением. «Сегодня мы имеем уникальную возможность воздать природе по заслугам, убедить ее, что мы слышим ее зов, внемлем ему. Перед нами 12 специалистов репродуктивных технологий». Длиннющая рука выступающего зависла в их направлении. Весь зал перевел взгляд в сторону врачей. 12 лучших специалистов в своем деле. По всему миру каждый день они совершают протоколы ЭКО, которые призваны, казалось бы, сохранить человечество. И мы все им благодарны безмерно, но нужны ли нам эти протоколы? Позволяют ли они, например, сохранить вариативность этнологических видов человечества? Попросту говоря, можем ли мы с уверенностью утверждать, что врачи сохраняют планету, а не населяют ее по своему разумению? Ведь, к примеру, племя Макикуа с островного государства сейчас насчитывает 3 человека. Завтра они будут стерты с лица Земли. Завтра их не останется. И есть ли ценность в репродуктивных технологиях, если племени Макикуа более не будет на планете? А все врачи разлетятся по домам и продолжат проводить протоколы Джулиям и Эдвардом, Хэнком и Александром. Дамы и господа, мы впервые на пороге задать важные вопросы к сфере репродукции человечества. От этих сладких речей поднималась тошнота к горлу, правда, только у нескольких человек. Остальные в зале удивленно и настороженно слушали адвоката, переводя взгляд на 12 словно застывших врачей. Каждый из 12 приехал сюда, чтобы услышать эти слова. Каждый из 12 не мог поверить, что слышит их. Тем временем многозначительная пауза закончилась, и высокий красивый адвокат с милой улыбкой продолжил. «Что мы должны спросить у, казалось бы, величайшего достижения в истории человечества? Конкретно мне спрашивать нечего, и, думаю, всем в этом зале. Если мы захотим иметь детей, мы с вами обратимся в ближайшую клинику. Уверен, она будет максимально комфортной, недалеко от дома, чтобы моей жене было удобно после процедур вернуться домой. И спустя пару попыток, небольшой для нас стоимости, долгожданная беременность начнется, неся за собой приятные хлопоты перед встречей с малышом. Да, у меня вопросов нет. А как насчет племени Макикуа? У них будут вопросы к этим врачам? Как считаете? О, да, у них будут вопросы. Почему врачи с самыми современными технологиями в их руках допустили численность в 3 человека? Где они были, когда в племени было 10, 30, 100 человек? Журналисты уже не отрывали своих взглядов от 12 стульев. Неужели ему поверят? Неужели действительно все начнется с обвинения людей, которые честно исполняют свой долг? Анна прекрасно знала ответы на эти вопросы, но, словно в надежде, находясь в другой реальности, задавала их себе снова и снова. Анна осмотрелась. Хуан и Кен с отсутствующими лицами не отрывались от рассматривания выбранных точек на ковре перед ними. Мэрил Стайнс также с вызовом смотрела на говорившего адвоката, словно перед ней был мелкий противный жук, которого она не давит исключительно из своей человечности. Итальянец перед Анной плотно сжал губы и испытующе смотрел на Джуна. Остальные, обвиняемые, не выдавали свои мысли никак. Непроницаемые лица, пустые взгляды, непринужденные позы. Все 12 человек прекрасно знали, что их ждет на этих стульях. Знали, но все равно приехали и приняли в этом участие. Анну охватило восторженное чувство. Она с гордостью сидела среди самых отважных представителей своей профессии, а, возможно, и всего человечества. Только на Джуна было страшно смотреть. Он словно почернел от ужасного горя. Между бровей залегла морщина задумчивости, а глаза по-прежнему отливали черным. «Он винил себя», — подумалась Анне. «Винил, что не смог этого не допустить». Винил, что именно эти 12 человек вынуждены в этом участвовать. Винил, что находится на стороне обвинителей, а не среди них, своих соплеменников. Тем временем адвокат все больше увлекался размышлениями на тему избирательности вспомогательных репродуктивных технологий. А суррогатное материнство? Его запретили, когда количество чернокожих суррогатных матерей достигло 75%. В клиниках стали использовать только таких женщин. И вот вопрос еще один. Кто создал такую базу суррогатных матерей, что случился конфликт международного масштаба? Врачи. Это была вопиющая ложь, неприкрытая, грязная и подлая. Все прекрасно знали, из-за какой истории запретили суррогатное материнство. Одна дама, действительно афроамериканка, просто не отдала ребенка паре. Рожала она в Бразилии, где законы были не на стороне родителей. Она оформила выписку из роддома, когда родители ребенка еще не успели доехать до госпиталя. В выписке значилось имя роженицы как матери. По законам она должна была подписать отказ от ребенка, но так этого и не сделала. Родители подали во всевозможные суды, но женщина отказалась дать материал ребенка на тест ДНК, а без согласия официальной матери это было невозможно. Международный скандал возник из-за того, что пара и ребенок были белыми. Безутешные родители уговаривали, просили, угрожали, выслеживали, но так ничего и не достигли. Женщина и по сей день где-то воспитывает не своего ребенка. После того случая страны провели в парламентах законы о запрете суррогатного материнства. Тогда Джун только начал сотрудничество с ВОЗ, был одним из консультантов в суде. Они целую неделю вдвоем поднимали всевозможные законы и прецеденты для предоставления отчета. Анна печатала документы один за одним. Джун все время был на переговорах с юристами. Хуан поселился у них дома и держал связь с Лондонским королевским университетом. Кен прилетел из Японии и сопровождал Джуна на переговорах. Они работали одной командой, но проиграли. Кажется, сейчас история повторится. Все в зале прекрасно знали, из-за чего на самом деле было запрещено суррогатное материнство. История освещалась во всех СМИ. Не было человека, который мог бы забыть. Но все до единого в зале молчали. Ни один мускул не дрогнул на их лице. Анна переводила взгляд с одного человека на другого, силясь найти хотя бы следы удивления, если не изумления. Ничего. Вот так, при всеобщем молчании и лицемерии, и закончится судьба человечества. Даже для себя они не готовы поднять головы и взглянуть правде в глаза. Бессмысленная работа на недолгую перспективу. Оставшуюся речь адвоката Анна слышала словно сквозь туман. Он говорил о перспективах нового мира, безответственном попустительстве общества по отношению к ее работе, о моральных сторонах репродуктивных технологий. Заседание закончилось практически в полной тишине. Все быстро стали расходиться. Анна договорилась встретиться с друзьями через пару часов, потому что всем надо было обдумать услышанное. Озадаченным журналистам позже выдали краткое содержание речей выступающих как основу для официальных заявлений с заседаний. Все абзацы содержали обвинения в адрес репродуктивных технологий как таковых. Один журналист из США отказался брать предоставляемый материал. Его заменили сразу же.